Глава 14. Дело, порученное многим, не поручено никому. Айзек Уолтон. После заливки мнемомодуля с языком зурнов, который создала Эмилия, и дополнительного обучения этому языку в черном саркофаге хранителя, не покидая помещение хранилища, я через систему внутренней корабельной связи вызвал медсектор корабля. На связь вышла Мила. «Слушаю вас, командир». «Мила, как обстановка в медицинском секторе? Эмилия мне только что сказала, что к вам никого не доставили, но я прекрасно помню, что капитану Конуэллу был отдан четкий приказ доставить к вам трех спасенных со сфероидного корабля Драктов». «Командир, этих троих к нам доставили уже после того, как Эмилия ушла к вам с докладом. Когда она вернулась от вас, то сразу же занялась созданием языкового мнемомодуля, поэтому мы с Литой не стали ее привлекать для работы со спасенными». «Понятно, Мила. Как там со здоровьем этих троих?» «Их здоровью уже ничто не угрожает. Девушка прошла процедуру избавления от излучения спармса, после чего была помещена в капсулу регенерации. В данный момент идет процесс восстановления мышц и кожного покрова ее тела. У мужчины, отмеченного нашей спасательной группой как техник корабля, была механическая травма черепа. Он помещен в медицинскую капсулу и через 3 часа сможет покинуть ее». «А что со здоровьем того разумного, которого обнаружили в спасательной капсуле? Вам с Литой удалось выяснить, кто это?» «Да, командир. В пилотской спасательной капсуле находился капитан нашего боевого крейсера Дисса, Ван Сарн. Сейчас его жизни уже ничто не угрожает, но нам необходимо 5-6 суток, чтобы он полностью восстановил свои силы». «Добро. Сколько нужно времени, столько и держите его в медицинской капсуле. Перед его пробуждением обязательно сообщите мне». «Принято». «Есть еще какие-нибудь данные по медсектору?» «Только что инженер Иван Кулибин доставил неизвестного пилота, который долгое время находился в состоянии стазиса. Пилот помещен в диагностическую капсулу. Информация по нему будет доступна через 1 час». «Мила, почему так много времени понадобилось на его диагностику?» «Этот неизвестный пилот корабля попал под очень сильное излучение спармса, поэтому нам необходимо сначала убрать все имеющиеся последствия данного вредоносного излучения. И только потом, возможно, будет проводить полную диагностику спасенного». «Понятно. Трое других тоже побывали под излучением спармса?» «Так точно, командир. Но у них мы уже убрали все последствия вредоносного излучения, благодаря препарату Ярославны». «Я все понял, Мила. О всех малейших изменениях этих 4 разумных сразу докладываю мне или Яне, если я буду занят». «Принято, командир. Еще для медсектора какие-то задания будут?» «Будут. Передай Эмилии, чтобы подготовила отдельную медсекцию с капсулами. В них надо поместить всех зурнов, которых нам передали на нашей резервной военной базе». «Командир, разве у нас на корабле имеются живые зурны?» «Имеются, Мила, причем уже давно. Вот только они пока у нас все находятся в стазисе. Мне нужно, чтобы вы их вывели из этого состояния, полностью восстановили им здоровье, а уже потом разбудили». «Но это же опасно, командир. Всем известно, что зурны – очень агрессивный вид разумных и ни с кем не вступают в контакт». «Не буду с тобой спорить, Мила. Но не думаю, что они станут проявлять агрессию против тех, кто их спас и восстановил им здоровье». «Возможно, вы правы. Ваш приказ я передала Эмилии». «Вот и хорошо. Конец связи, Мила». «Конец связи, командир». Закончив разговор с Милой, я прошел из помещения хранилища в свой рабочий кабинет и сразу же увидел старшего медика, сидящую в моем любимом кресле за пультом управления. Похоже, она уже довольно долгое время тут меня поджидает. «Эмилия, что-то случилось? Или у тебя появились важные новости для меня?» «У меня ничего не случилось, командир. И важных новостей для вас тоже пока нет. А вот ваш усталый вид мне категорически сильно не нравится. Нельзя же до такой степени растрачивать свои внутренние силы и резервы. Как старший медик, я настаиваю, чтобы вы немедленно отправились в медицинскую капсулу для полноценного отдыха и восстановления здоровья». Пришлось признать правоту Эмилии, так как я действительно прилично устал, поэтому я не стал с ней спорить, а молча забрался в свою медкапсулу. Пора приводить себя в полный порядок и быстрее возвращаться на Риолу к своей любимой жене и детям, которых я уже давно не видел. Мое сознание покинуло меня, провалившись в обволакивающую темноту без сновидений, еще до того момента, как крышка медицинской капсулы закрылась. «Командир, срочно просыпайтесь! Тревога! На нашем корабле происходят какие-то странные и непонятные события!» — взволнованно прозвучал голос Милы. «Все, Мила, я уже проснулся. сказал я, открыв глаза и быстро выбравшись из капсулы. «Что происходит? Из-за чего тревога?» «Мне это неизвестно, командир. Тревогу первого уровня объявила Яна. На корабле почти вся команда одновременно потеряла сознание. И вот уже несколько часов находится в бессознательном состоянии». «Если команда уже несколько часов без сознания, почему ты меня разбудила лишь только сейчас?» «Полковник медицинской службы Эмилия Сварга полностью заблокировала доступ к вашей медкапсуле, чтобы никто не смог помешать программе вашего полного восстановления. Поэтому мне пришлось ждать, пока полностью не закончится выполнение заданной программы и не отключится блокировка капсулы». «Долго я находился в капсуле?» «Трое суток, командир». «Сколько?» «Трое стандартных суток». «Эмилия сказала, что только таким принудительным образом возможно восстановить ваше здоровье. Сами бы вы никогда не согласились на такую длительную программу восстановления». «В этом она полностью права. На трое суток я бы не согласился. Где сейчас сама Эмилия?» «Она в той медсекции, где вы выводили Зурнов из состояния стазиса. В данный момент они все уже покинули медицинские капсулы. После того, как они надели свои комбинезоны, все сели на полу вокруг Эмилии и чего-то тихо напевают. Может, это у них песня какая-то? Может быть, они так между собой разговаривают? Мне неизвестно, так как я не знаю их языка. Эмилия без сознания лежит на полу, как почти вся остальная наша команда». «Что они делают с ней?» «Ничего, просто сидят, тихо поют и смотрят на нее». «Так, расслабились без меня. А я же вам говорил, чтобы Зурнов не выпускали из медкапсул без моего приказа. Давай, Мила, рассказывай, с чего все началось». Когда полковник Сварга зашла в медсекцию, чтобы проверить показания медицинских капсул, одна из них самостоятельно открылась. Эмилия сказала что-то на непонятном для меня языке, а затем из капсулы вылез мужчина и как-то очень странно посмотрел на нее. После этого Эмилия какой-то неестественной походкой подошла к пульту управления и активировала систему внутренней корабельной связи. А проснувшийся Зурн что-то громко сказал через систему общего оповещения на своем языке. Вот после этого вся наша команда одновременно потеряла сознание и попадала, кто где находился. Мужчина, не обращая внимания на упавшую Эмилию, начал открывать другие капсулы, в которых находились Зурны. Они покидали медкапсулы и надевали свои комбинезоны, которые после очистки лежали рядом с капсулами. Я сразу же сообщила о происходящем Яне. Она объявила тревогу первого уровня по кораблю, отключила все каналы связи, а также заблокировала двери в медицинскую секцию, где находились Зурны. Кроме того, перекрыты все переходы по кораблю и двери кают. После чего я стала ждать возле медкапсулы у вас в кабинете, когда закончится программа восстановления вашего здоровья». «Понятно. Что сейчас делают Зурны?» «Ничего, все так же сидят кружком вокруг Эмилии». «Ты мне сказала, что почти вся наша команда находится в бессознательном состоянии. Уточни, пожалуйста, кто именно потерял сознание?» «Все члены нашей команды, кому вы подарили физические тела». «А что с остальными?» «Они находятся в своих каютах, но не могут из них выйти, так как двери заблокированы». «Что сообщает Яна?» «После того, как она заблокировала все каналы связи на корабле, у меня нет возможности связаться с ней. Я могу видеть лишь только то, что происходит в медсекторе». «Погоди, Мила, а как же ты смогла попасть в мой рабочий кабинет?» «В вашем кабинете, командир, находится очень много медицинского оборудования, а оно напрямую связано с основным медсектором корабля, поэтому у меня появилась возможность появляться здесь для контроля данного медоборудования». «Я понял тебя, Мила. Сейчас мне нужно подумать, что будем делать дальше. Для начала мне необходимо переговорить с Яной». «Командир, но она же заблокировала все каналы связи на корабле. Как же вы с ней сможете связаться?» «У меня для этого есть свои возможности. Ты пока приглядывай за проснувшимися Зурнами, чтобы они ничего не учудили в подотчетном тебе медицинском секторе. А я займусь решением всех наших проблем». «Принято», — сказала Мила, и сквозь стену покинула мой рабочий кабинет. Налив себе чашечку ароматного чая из термоса, я прошел в хранилище пообщаться с Ормом и хранителем пространств Черного Камня. Поприветствовав их, я поведал им о событиях, которые произошли на корабле за то время, пока я находился в своей медицинской капсуле. Около 5 минут они обдумывали сказанное мной. Первым высказал свое мнение хранитель. «Думаю, что ничего страшного еще не произошло. Как я уже говорил тебе, вернувшийся, Зурны очень любопытны. Их влечет в неизведанные миры жажда познания и исследования новых форм разума. Скорее всего, была нарушена какая-то древняя традиция, когда Эмилия обратилась к первому вышедшему из стазиса Зурну. «Хранитель, как такое может быть? Ведь Эмилия обратилась к нему на языке, полученном при их ментоскопировании. Она уже много раз делала языковые мнемомодули, и никогда никаких проблем не возникало. Он что, не понял своего родного языка?» «Знание какого-либо языка разумных еще не означает, что вы вместе с их языком изучили и традиции разумных существ. Зурны – это не просто одна разумная раса. Это вид, в который влились разумные обитатели из различных галактик другой вселенной. У них есть один общий язык для общения в своей вселенной. Этому языку я тебя обучил. Но есть еще и другие языки, на которых принято говорить только в родных мирах зурнов. На этих древних языках могут общаться только представители одного мира или планеты. Есть у них такие звездные системы, где разумным из других миров запрещено передавать знания их языка. Так они пытаются сохранить знания своего родного мира и свои древние традиции. Погодите, хранитель. Вы же сами мне говорили, что они везде при встрече обмениваются различными знаниями. Как же такое можно увязать с запретом на изучение их родного языка другими разумными существами? Для обмена знаниями при встрече с другими разумными у них есть общий язык, а родной язык, как часть традиции, служит только для общения со своими родными и близкими. Возможно, Эмилия что-то спросила у первого вышедшего из стазиса Зурна на его родном языке, а не на общем, тем самым нарушив древний запрет. Поэтому и произошла такая реакция. Как я понял из твоего рассказа, вернувшийся, вся твоя команда в данный момент времени живая и здоровая. Только те, кто получил физические тела, находятся в бессознательном состоянии. Скорее всего, это результат суггестивно-речевого псевоздействия, или, попросту говоря, речевого внушения. Вы хотите сказать, что большая часть моей команды сейчас просто спит, как под гипнозом? Именно так. А зачем тогда зурны сели в круг вокруг Эмилии и чего-то там поют? Возможно, они просто пытаются таким образом выяснить, откуда Эмилия знает их родной язык, который чужим разумным знать не полагается. Я понял вас, хранитель. Думаю, что данная версия имеет право на существование. Орм, а у тебя имеется свой вариант ответа насчет случившегося? У меня нет никаких вариантов и версий, Стась. Могу сказать лишь, что зурны ждут тебя для общения. Орм, с чего ты решил, что они меня ждут? Потому что я только что пообщался с ними. Можешь спокойно идти на встречу с зурнами, никакой агрессии с их стороны не будет. А как быть с моей командой? Они обещают, что твою команду вернут в прежнее состояние, как только вновь заработает внутренняя связь на корабле. Орм, передай им, что я не верю их словам и обещаниям. Во-первых, они напали на нашу резервную военную базу, хотя им никто не угрожал. Во-вторых, когда их агрессия провалилась, и они оказались в плену, я не отдал приказа уничтожить их корабли и экипажи, а решил сохранить их жизни и корабли. Однако, когда они вышли из стазиса, то тут же напали на экипаж моего корабля. И, наконец, в-третьих, когда я решил вернуть им свободу и отправить к их собратьям, которых мы тоже спасли из многовековой стазис-ловушки, чем они отблагодарили за все наши добрые дела? Они подло напали на нашего медика, вернувшего им здоровье, а также на мою команду, участвующую в спасении кораблей их собратьев. Спроси их, что они могут сказать в свое оправдание. Стась, я передал им твои слова. Они сейчас обсуждают сказанное тобой. Хорошо, я подожду, что они мне ответят. Ждать пришлось недолго. Не прошло и 20 минут, как Орм сообщил их ответ. Стась, они вообще не понимают, что происходит в нашей вселенной и в чем их обвиняют. Как и они мне сообщили, их малые корабли отправили на поиски разумных для общения и обмена знаниями. В одной из обитаемых звездных систем они повстречали группу кораблей и на общем языке предложили им пообщаться. Неизвестная группа кораблей, не останавливаясь, оставив их запрос без ответа, проследовала дальше. Они это восприняли как сигнал следовать за кораблями в более удобное для общения место. Но при выходе из гиперпрыжка в следующей звездной системе они увидели, как эта группа кораблей ведет бой с большой военной базой. Зурны захотели выяснить, из-за чего началась битва. Но при приближении к месту сражения с военной базой начался массовый обстрел их кораблей. Корабли зурнов получили повреждения, поэтому командир поисковой группы отдал приказ всем занять спасательные капсулы. Что было дальше, никто из них не знает. Когда командир группы пришел в сознание, он отдал приказ на экстренное открытие капсулы. Крышка капсулы открылась, и он увидел неизвестного вида разумную, которая на его родном языке спросила, как он себя чувствует. Это его очень сильно удивило, так как язык его родного мира никогда не был доступен чужим. В порыве возмущения таким нарушением традиций он приказал неизвестной соединить его с капитаном корабля. Она странно себя повела, но все же выполнила его приказ, включив громкую связь по кораблю. Командир поисковой группы вызвал капитана корабля в медотсек, чтобы выяснить, откуда его медик знает язык его родного мира. Но никто не пришел. После того, как командир группы вызвал капитана неизвестного корабля, медик впала в довольно странное состояние. А дальше вообще стало происходить что-то для них непонятное. На корабле была объявлена тревога. Все двери заблокировались, а внутренняя связь полностью пропала. Командир поисковой группы разбудил всех находящихся в медицинских капсулах. Когда все оделись, он рассказал о том, что произошло. Вся группа приняла решение вернуть неизвестного медика в сознание и выяснить у нее, что вообще вокруг них происходит. Вся проблема заключается в том, что проведенный ими древний ритуал возвращения к жизни лишь частично повлиял на неизвестную. Она пришла в сознание, но смотрит на них глазами полными непонимания и ничего не отвечает. А потом с ними на связь вышел я. Они мне сказали, что ждут самого главного для общения. Когда я передал им твои слова, они были в шоке. Ничего из того, в чем ты их обвинил, они не совершали. Поэтому они сейчас растеряны и не знают, что им делать. Как же это не совершали? У меня вся команда без сознания по кораблю валяется. Стась, их командир группы попросил включить внутреннюю связь, чтобы они восстановили прежнее состояние твоей команды. Хорошо. Сейчас попробую что-нибудь сделать. Через Бруча я без проблем связался с Яной. Приказал ей разблокировать внутреннюю связь и отменить тревогу. Мои приказания сразу же были выполнены. Орм, можешь передать Зурнам, что внутренняя связь на корабле разблокирована? Пусть они начинают выполнять свое обещание. Я передал им твое сообщение, Стась. Вот и хорошо. Посмотрим, как они держат данное другим разумным слово. Сказал я и покинул хранилище. Только лишь я разместился в своем любимом кресле за пультом управления, как по громкой связи корабля прозвучал мелодичный голос, а через пару минут в мой рабочий кабинет заглянул инженер Кулибин. «Как вы себя чувствуете, командир?» «У меня все нормально, Иван. Вот вылез из медкапсулы и сразу принялся наводить порядок на корабле. Даже чаю не успел выпить. Ты мне лучше скажи, как себя чувствуют Тана и Лита?» «Не знаю, командир. Они, как 3 дня назад, остались на вашем исследовательском линкоре, так больше на связь не выходили». «А что они там делают?» «Тана мне сказала, что давно своих подруг по команде не видела, вот и решила с ними немного пообщаться», — с грустью в голосе ответил Кулибин. «Алита в медсекторе линкора проверяет самочувствие проснувшейся команды». «Тогда понятно. Ты сильно не переживай, Иван. Эти девичьи разговоры у Таны обычно быстро не заканчиваются. Пока все свои девичьи темы не обсудят и всем парням косточки не перемоют, не успокоятся. Так что привыкай». Как-то непривычно стало без нее. «Ничего, наговорится девочка и вернется на Дею. Как там сейчас дела у нашей команды?» «Уже все нормально. Дея заняла свое место на 2-м уровне крейсера «Ингард». Все члены экипажа Деи довольно быстро пришли в себя. Даррел и наши кошечки-красавицы смогли покинуть заблокированные каюты, после чего направились кушать в кают-компанию. Вот только никто до сих пор понять не может, что же в действительности произошло на нашем корабле. Сначала по громкой связи прозвучала какая-то необычная речь, а потом полный провал в памяти. Все, кому вы подарили физические тела, очнулись лежа на полу. И самое главное, на нашем сверхтяжелом крейсере ничего такого не происходило. Там такая же обстановка, как и прежде. Командир, может быть, вам что-то известно о странном происшествии на Дее? Кое-что известно. Но это мы потом будем обсуждать, когда все свои дела закончим в этой системе. Ты мне лучше расскажи, что сейчас снаружи творится. Местные еще вчера закончили все свои дела. Перегнали все, что вы им отдали, к третьей планете. Приглашали всех нас спасти Дариану. Хотели в вашу честь устроить праздник на всю планету. Но Эмилия им сказала, что вы находитесь в медицинской капсуле, так как долгое время работали вообще без сна. Так что сейчас на краю данной системы только наши корабли. Сфероид рептилоидов и два больших корабля «Зурнов». Все торговые корабли Таларского союза, а также торговый грузовик из мира графов, уже давно улетели в направлении своих планет. «Погоди, Иван. А там же еще должны были остаться для нас треугольные корабли». «Так мы их загрузили уже. 4 на линкор и 2 на «Энгард». «А зачем нам 6 кораблей такого типа? Я же говорил про 2-3». Тана сказала, что они пригодятся нам в будущем. Она уже основательно облетала их. Они ей очень понравились. Местные с третьей планеты были не против. У них теперь флот и так будет во много раз мощнее за счет кораблей, которые вы им отдали. Представляете, с какой завистью на них сейчас смотрят представители флота и руководство четвертой планеты? Ничего. Пусть завидуют. Нечего было пытаться из нас своих врагов делать. Главное, мы свои корабли нашли и освободили из стазис-ловушки. А также обитель безмолвия забрали. Командир, а какие будут наши дальнейшие действия? Лично я сейчас допью свой чай и отправлюсь общаться с зурнами. А ты пойдешь в нашу кают-компанию, заберешь там старшего инженера Даррела Лича и отправишься с ним на наши освобожденные корабли. Ваша задача тщательно проверить все искины и управляющие системы на чужеродные закладки. Кроме того, вам также нужно будет подготовить к установке 2 искина, созданные Дарреллом на дубликаторе сеятелей. В общем, вам надо будет сделать все, как это было проделано на Дее. Командир, вы сейчас говорите про древние скопированные эскины, которые управляют прыжками во времени и пространстве, с такими же основными функциями, как у Фомы и у Лады? Именно про это я и сказал, Иван. Твоя основная задача заключается в том, чтобы создать для них самые лучшие по качеству голографические образы. Я понял вас, командир. Сделаю все голограммы в наилучшем виде. Вот и хорошо. Действуйте. И помните, нас уже заждались на Риуле. Мы не подведем, командир, сказал Иван и покинул мой рабочий кабинет. Когда я зашел в медицинскую секцию, где у нас находились зурны, обстановка в ней уже изменилась. Эмилия вслух зачитывала диагностические данные с медкапсул и что-то объясняла стройной высокой женщине с длинными снежными волосами, которая внимательно слушала ее пояснение. И что-то негромко говорила в ответ. Остальные пробудившиеся стояли рядом с ними и молча слушали их диалог. Похоже, среди зурнов эта женщина, похожая на снежную королеву из детских сказок, тоже была медиком. Ну, а две женщины, тем более одной профессии, всегда найдут общие темы для разговоров. Все зурны были так увлечены общением Эмилии со снежной королевой, что даже не обратили внимания на мое появление. «Здравствуйте, уважаемые гости! Очень надеюсь, что вашему здоровью больше ничто не угрожает». Поздоровался я со всеми присутствующими на общем языке другой вселенной, которому недавно меня обучил хранитель пространств Черного Камня. «Уважаемый Орм мне передал, что вы хотели видеть меня и пообщаться». Разговор двух медиков сразу прервался, и все зурны обернулись в мою сторону. Из стоящей возле медкапсулы группы вышел пожилой мужчина, чертами лица очень похожий на скандинава с земли. Короткие седые волосы, волевой взгляд, подтянутость и четкость движений говорили о его принадлежности к военному сословию. «И вам здравия, уважаемый. Меня зовут Рожденкс. Я являюсь командиром отдельной поисковой группы «Мира Белрос». Мы хотели бы высказать благодарность за наши сохраненные жизни и восстановленное здоровье. Нам бы хотелось узнать ваше имя». «Можете называть меня Станислав Иванович». Ваша благодарность принята, уважаемый Денкс. Но прежде чем мы начнем наше с вами общение, предлагаю вам всем пройти в столовую медицинского сектора и отобедать. После выхода из долгого стазиса любому организму требуется дополнительное питание. Как только вы хорошенько подкрепитесь, мы с вами продолжим нашу беседу. А сейчас прошу меня извинить, у меня еще есть незаконченные дела. Мы принимаем ваше предложение, уважаемый Станислав Иванович. Вот и хорошо. Эмилия, проводи наших дорогих гостей в столовую. Надеюсь, в меню нашего аппарата найдутся блюда, удовлетворяющие их вкусы и традиции. Командир, их система пищеварения ничем не отличается от нашей. Вот и прекрасно. В таком случае угости их блюдами земной кухни, а на десерт приготовь ароматный чай с плюшками. Задание принято, командир. Четко по-военному ответила Эмилия, а потом, повернувшись к зурнам, мягко сказала: «Прошу следовать за мной, уважаемые гости». После того, как зурны в сопровождении Эмилии проследовали в столовую отобедать, я вернулся в свой рабочий кабинет. Вызвав Яну и Тарха, Я выслушал их доклады о состоянии дел. На наших кораблях все было в полном порядке. На крейсере «Ингард» нашлись техники, навигатор и пилоты, которые разобрались с управлением сфероида. Так что теперь у нас есть кому перегонять корабль «Драктов» в столичную звездную систему, поближе к Риуле. А вот две наши спасательные капсулы, отправленные к большим кораблям «Зурнов», так и вернулись ни с чем. Они так и не нашли ни одного входного шлюза или какой-нибудь лазейки, чтобы проникнуть внутрь этих космических монстров. Ну что же, отрицательный результат тоже результат. Попробуем узнать у самих «Зурнов», как можно попасть на их большие корабли. Когда прошло около часа, я через Бруча связался со старшим медиком. Как обстановка, Эмилия? Пока все нормально, командир. Зурны уже пообедали и сейчас пьют чай с плюшками. Им ваш чай на листых травах очень понравился. Вот и хорошо, что понравился. Ты мне лучше кратко расскажи, что там в нашей медицинской секции случилось. И почему у тебя зурны сами стали просыпаться и покидать медицинские капсулы? Я сама пока еще не до конца разобралась, что там в действительности произошло, командир. Сначала мне поступил сигнал, что одна медкапсула отключилась. Я пошла проверить ее, и когда подошла к капсуле, то крышка самостоятельно открылась. Зурн уже пришел в себя, поэтому я задала ему вопрос, как он себя чувствует. Вместо ответа он удивленно посмотрел на меня, а потом сразу потребовал, чтобы ему предоставили связь с капитаном корабля. Причем он произнес свое требование с какими-то странными модуляциями в голосе. Помимо своей воли я включила общую громкую связь по кораблю. Зурн произнес какую-то непонятную фразу, после чего я потеряла сознание. Скорее всего, это было какое-то речевое внушение. Что происходило дальше, я не знаю. Когда мое сознание вернулось, все зурны уже покинули медицинские капсулы и оделись в свои комбинезоны необычной расцветки. Все понятно. Когда ты очнулась, зурны тебе что-нибудь говорили? Да. Сначала они меня спросили, откуда я знаю их родовой язык. Я им честно ответила, что языковой мнемомодуль был создан на основе ментоскопирования их памяти. Они тогда начали возмущаться, говорить, что я нарушила их древние законы о сохранении традиций каждого вида разумных. Но я им ответила, что мне как медику было необходимо знать их язык, чтобы иметь возможность общаться со своими пациентами. После этих слов вперед вышла женщина и спросила: «А разве ваши родители вас не обучали с уважением относиться к разумным других видов?» Я ей ответила, что у меня никогда не было физических родителей, так как много тысяч лет я была электронным медицинским искином четвертого поколения, в который был залит лишь опыт оказания медицинской помощи разумным существам. И как зурны отреагировали на такой ответ, Эмилия? Они все были просто в шоковом состоянии. Минут через пять женщина спросила о том, как мне удалось обрести свое физическое тело. Я рассказала им, что вы, командир, многим эскинам подарили возможность обрести тела и жить полноценной жизнью разумных существ. Что вы спасли многих пострадавших и попавших в беду, остановили кровопролитную войну кланов в мире Джире, не допустили войны между арахнидами и аграфами, а также высвободили из плена обители Безмолвия несколько сотен кораблей, в том числе и большой корабль легов. После этого все переменилось. Зурны больше не возмущались моим незнанием их древних законов и традиций, а стали вести себя очень уважительно по отношению ко мне. По просьбе женщины-медика я рассказала им о том, какие болезни у них при диагностике были обнаружены, и что все они теперь полностью здоровы. Они попросили обучить их нашему языку, поэтому я залила им языки мира Джере и мира Арконы. А потом появились вы, и я их отвела в столовую. Вот кратко и все. Благодарю за твой интересный рассказ, девочка. Скажи зурнам, что я скоро приду. Хорошо, командир. В столовой медсектора зурны уже закончили трапезу и ждали моего появления. Пройдя к свободному креслу, я присел в него и сразу начал говорить. Уважаемые гости, вам, наверное, наш старший медик уже немного рассказала обо мне и моей команде. Но сейчас речь пойдет не об этом. Дело в том, что после освобождения из стазис-ловушки обители Безмолвия у нас остались неосмотрены два больших корабля. Как мы смогли определить по нашей базе данных, эти корабли принадлежат зурнам. Так вот, наши спасательные группы не смогли обнаружить ни одного входного шлюза, поэтому нам неизвестно состояние экипажей этих кораблей и какая им в данный момент требуется помощь. Судя по тому, как тяжело вам было выходить из стазиса, у этих экипажей такая же проблема. Вполне возможно, что они и сейчас находятся в бессознательном состоянии, а мы никак не можем проникнуть внутрь, чтобы оказать им помощь. И на наши запросы по всем известным нам каналам связи никто не отвечает, даже Искины и управляющие системы. «Уважаемый Станислав Иванович, разрешите я поясню, из-за чего такая проблема», — сказал командир Зурнов. «Я слушаю вас, уважаемый Дэнкс». «Все дело в том, что в наших поисковых линкорах нет никаких входных шлюзов. Оболочка кораблей полностью монолитная. А связь мы используем только на основе гравитационных волн. Это более удобная и быстрая форма общения между нашими кораблями». «Позвольте, а как же тогда команды кораблей попадают внутрь ваших линкоров?» «Команды проходят на свои корабли через малые стационарные порталы. Это самый удобный способ перемещения на корабль и ухода с него. К тому же портальная система надежно защищает от абордажа враждебных кораблей». «Интересное решение проблемы. Но я так и не услышал, как мы можем помочь экипажам ваших линкоров». «Скажите, уважаемый Станислав Иванович, а где сейчас находятся наши малые корабли?» «Они находятся в трюме нашего сверхтяжелого крейсера дальней разведки». «Тогда я не вижу никаких преград для оказания помощи нашим собратьям, так как на всех наших малых кораблях установлены малые стационарные порталы. Если вы проводите нас к нашим кораблям, то мы откроем вам порталы на линкоры и вместе с вами окажем необходимую помощь». «В таком случае, думаю, что нашу беседу можно будет перенести на другое время, ибо сейчас за каждой минутой промедления может быть чья-то жизнь». «Полностью с вами согласен, Станислав Иванович», сказал командир группы Зурнов, после чего они все поднялись из-за стола и проследовали на выход. С линкорами Зурнов проблемы решили быстро. На одном из кораблей наших гостей был активирован малый портал, через который наша объединенная спасательная группа под моим командованием ушла сначала на один линкор, а потом на второй. Всем экипажам Зурна в течение 3 дней была оказана медицинская помощь. После этого они нам подарили несколько комплектов аппаратуры гравитационной связи. Иван Кулибин от радости эти аппараты чуть ли не облизывал, а потом умчался устанавливать на наши корабли. Зурны предложили посетить какую-нибудь свободную звездную систему и обменяться знаниями. В ответ я их пригласил на Реулу, чтобы они своими глазами увидели, как мы живем. На вопрос командира отдельной поисковой группы Дэнкса, почему я лично возглавил объединенную спасательную группу, я ответил словами одного умного человека, жившего в запретном мире, что дело, порученное многим, не поручено никому.